Голые девчонки в ТикТоке, таки-таки пишут месседж на WhatsApp, но мне пофиг, пофиг, пофиг, потому что я такой одинокий и думаю о тебе, ла-ла-ла. Ты прикольная на вид, а ты сок. Знаю, как мне развести твои ноги. Придушу тебя, как будто я чек-чек-чек. Наверное, это любовь, ла-ла-ла. Baby, крош на обложку, ее папа на чеку. Знаешь, я немного сложный, я сам не знаю почему. Мы сияем, как рок-звезды, я не чувствую дёсны, когда с тобой, бич. Что такое love is? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое love is? Я клею тебя, как жвачку. Что такое love is? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое love is? Я клею тебя, как жвачку. Тебе очень хорошо в этих шортах. Детка, видишь, я больной, нужен доктор. Потому что я такой одинокий и думаю о тебе, ла-ла-ла. Снова ездишь по ушам, это шепот. Знаешь, все в моих руках, это опыт. Но сейчас в моих руках твоя жопа. Наверное, это любовь, ла-ла-ла. Baby, crush на обложку, ее папа на чеку. Знаешь, я немного сложный, я сам не знаю почему. Мы сияем, как рок-звезды, я не чувствую тесно, когда с тобой, бич. Что такое love is? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое love is? Я клею тебя, как жвачку. Что такое love is? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое love is? Я клею тебя, как жвачку. Жвачку.